Отправились они на поиски после обеда. Направление показывал сам искатель разума. Антенна, направленная куда надо, вела их к цели. Они спустились к обширной холмистой равнине. Разум обитал где-то здесь, и это было странно. Ни деревца, ни кустика, лишь пахнет полынью, и столбиками у своих нор стоят грызуны. «Может, врет твой прибор?» — спросил Удалов. «Когда он на тебя жужжал и показывал, то не врал», — заметил саркастический гнец восемнадцатый. «А когда на других показывает, то врет?» «Ну, тогда ищи сам», — обиделся Удалов. Пребывание на этой планете ему уже надоело, и хотелось отправиться дальше. Гнец восемнадцатый бродил по равнине, прислушиваясь к прибору, и забрел далеко. Удалов снова занялся гербарием. Вдруг гнец обернулся и закричал: «Корнелий, иди сюда!» Удалов подошел. Гнец восемнадцатый стоял перед грудой камней и металла. Прибор надрывался от обилия разума. «Здесь», — показал гнец, — «был вход в подземелье. Теперь входа не осталось, он был засыпан и довольно давно». «Какой ужас!» — воскликнул отзывчивый Удалов. «Они замурованы и не могут выйти наружу». Он попытался голыми руками расшвырять камни и железяки, но его сил на это не хватило. «Отойди», — сказал гнец. Он достал свой бластер и начал плавить преграду смертоносным лучом. Вскоре образовалась воронка, а еще через несколько минут последний камень превратился в раскаленную пыль, и перед путешественниками предстало черное отверстие. «Нам туда», — просто сказал гнец восемнадцатый, который не любил тратить время попусту. Он достал из кармана паутинную веревочную лестницу и прикрепил ее верхний конец к еще горячим камням. «Вперед!» Они долго шли по наклонному туннелю. В туннеле было темно и сыро. С потолка свисали небольшие сталактиты, и с них, словно с сосулек, капала вода. Стены были в ржавых потеках и блестели в лучах фонарей. Потом они спустились по скользкой лестнице на следующий ярус, долго ковыляли по шпалам разрушенной узкоколейки и добрались до глубокой шахты. В шахту пришлось спускаться по скобам, укрепленным в стене, и Удалов опасался, что скобы могут сорваться. Маленький водопадик срывался с края шахты, струйкой летел рядом, и иногда Удалову попадала за шиворот холодная вода. Спускались они полтора часа, и Удалов с ужасом думал, как они будут подниматься обратно. Потом снова начались переходы и туннели, и лишь после 44-го поворота впереди забрезжил тусклый свет. «Я думал, что мы их никогда не спасем», — сказал Удалов. «А ты уверен, что их надо спасать?» — спросил гнец восемнадцатый. Теперь они шагали по коридору, в котором были следы жизни. По стенам тянулись кабели и провода, изоляция, испорченная водой, кое-где была починена, обмотана тряпками. В куче земли, свалившейся сквозь большую трещину в потолке, была протоптана тропинка. Спустившись еще на один этаж вниз, они услышали шаги. Навстречу шел человек в изношенном пиджаке и трусах, сделанных из брюк. Он был бледен и тяжело дышал. В руке у него был потертый чемоданчик, подобный тем, какие на земле носят водопроводчики. Человек несказанно изумился при виде путешественников. «Как вы сюда попали?» — спросил он. «Мы ищем население», — ответил гнец восемнадцатый. «Тогда вам ниже», — сказал водопроводчик. «Здесь только я. Чиню проводку. Трубы текут. Изоляция никуда не годится. Вентили заржавели. Вы там внизу скажите, чтоб прислали замазку, изоляцию и новые трубы». «Обязательно скажем», — пообещал Удалов. «И давно вы здесь живете?» «Испокон века», — ответил водопроводчик. «А где же еще жить?» «Наверху». «Где?» Водопроводчик поглядел на Удалова, как на сумасшедшего. «Наверху!» — Удалов показал пальцем. «Там нельзя. Там темно и сыро. Там жить невозможно». «Но я же имею в виду не туннели, а поверхность вашей планеты», — объяснил Удалов. «Там светит солнце, растет лес, текут реки и ручьи». «Какой лес? Какое солнце?» Вы откуда свалились? Именно оттуда. Опасные вы слова говорите. Таким, как вы, не место на свободе. Пойдем отсюда, вмешался гнец 18-й. Пойдем скорее. Правильно, одобрил водопроводчик. Только не забудьте про трубы и замазку сказать. Они спустились еще на несколько этажей и, наконец, попали в населенные места. Иногда им встречались люди. Двигались они медленно, лица у всех были бледные и тоскливые. В стенах коридоров были выдолблены ниши, в которых эти люди обитали. На перекрестке двух туннелей путешественники увидели человека в блестящей, хоть и поношенной форме. «Гляди, похож на полицейского», — сказал Удалов. «Он нам и нужен». «Вы, случайно, не страж порядка?» — спросил гнец 18-й. «Скажите, пожалуйста, как нам пройти к...» «Одну минутку». Человек в форме вынул из-за спины палку и ударил по голове проходящего мимо старичка. «Ты где переходишь?» — спросил он его. Старичок послушно вынул из кармана монету и отдал полицейскому. «Вам чего?» — повернулся к ним полицейский. «Нам надо пройти к вашему начальству», — сказал гнец 18-й. «Зачем?» — спросил полицейский, размахивая палкой, как маятником. «Мы хотим узнать, ваша планета свободная или занятая?» «Это как так?» — удивился полицейский. «Мы побывали наверху», — объяснил гнец 18-й. «Там все свободно, но тут внизу занято». «Что-то твои слова мне не нравятся», — сказал полицейский. «Я бы тебя отправил сейчас куда следует, только ты одет слишком хорошо. Ты часом не грабитель?» «Простите», — вмешался Удалов. «Там наверху водопроводчик просил прислать ему трубы, а то течет». «Вечно ему что-то нужно. Обойдется», — ответил полицейский. «А вы зачем туда ходили?» Удалов потянул гнеца 18-го за рукав. «Идем дальше». «Нет уж, голубчики», — возразил полицейский, — «вы пойдете только со мной. Или платите 6 монет за переход улицы в неположенном месте». «А где положенные?» — спросил Удалов. «Это только я знаю», — усмехнулся полицейский. «На то меня здесь и держат». Тут полицейский поднял палку и повел путешественников вниз через переходы и лестницы до большой ниши, в которой разместился полицейский участок.